Он схватил ее за руку и потащил в хижину. — Говори, Ваа! — приказал он. Оро и Тумата встали. Глаза их перебегали с Парсала на Ваа. — Женщины! — торжественно проговорила Ваа. — Я ничего не буду делать тем из Па! — и закончила. — Адамо не хочет. Я слушаюсь Адамо. Тумата вытаращила глаза, а Оро даже забыла фыркнуть. Ваа посмотрела по очереди на своих товарок, положила руку на плечо Парсала, прижалась к нему и сказала с гордостью, — он меня побил. Ящик с инструментами Маклеода был почти так же велик и тяжел, как гроб. Уро вызвалась помочь Парсалу отнести его к нему домой. Ваа и Тумата тоже предложили свою помощь. Вскоре Авапуи с Этиотой бросились им на подмогу. Парсал вернулся домой с удвоенной свитой, и по дороге ему удавалось лишь чуть поддерживать крышку ящика. Ящик осторожно опустили на пол. Конечно, он оказался запертым на замок. Оро побежала с ключом, и когда она примчалась обратно... Парсал встал на колени, отпер замок. И замер в восхищении. Какие чудесные, какие изумительные инструменты! Ни единого пятнышка ржавчины, сверкающие, прекрасно отточенные лезвия, полированные, блестящие рукоятки. Но вдруг разговоры за его спиной разом умолкли. Он обернулся. За порогом стояла Ивоа, а остальные женщины исчезли. Парсал радостно вскочил с пола и, подходя к ней, невольно взглянул на ее руки. Они неподвижно висели вдоль тела, ладони были разжаты, пусты. Его послушалось его, но ее послушание означало отказ. Парсал резко остановился. От огорчения и разочарования он не находил слов. Взгляд его скользнул вверх и встретился с глазами его. Все те же глаза. Все то же лицо, но в один миг они стали для него чужими. «Адамо», — нежно сказала его. Парсал проглотил слюну. Черты ее заострились, лицо похудело, блестящий живот выдавался вперед. Казалось, ей было трудно стоять на ногах. «Садись», — проговорил он вполголоса. Он подвел его к креслу, а сам принялся ходить по комнате. Между ними легло молчание. И она не пыталась его прервать. Парсал с грустью чувствовал свое бессилие. Опять надо говорить, объяснять, убеждать. Что толку? Сколько слов произнес он за те 8 месяцев, что они провели на острове, стараясь убедить Мессона, Маклеода, Беккера, Таитян. И все напрасно. Он объяснял, он убеждал и натыкался на стену. Не глядя на его, а он сказал бесцветным голосом, — Ты не хочешь отдать мне ружье? — Нет, — и добавила, — еще не время. — Почему? — Мы думаем, что еще не время. — Кто мы? — Омаата и Тия. — Я. — Почему? Она пожала плечами и сделала неопределенный жест правой рукой. Он отвернулся. Вечно какие-то тайны, неясные намеки, необъяснимые причины. «Почему?» — повторил он с гневом. «Вот уже 4 дня, как война кончилась, а Титаити не выходит из Па. Надо что-то сделать, чтобы восстановить доверие». «Да», — ответила она, — «это правда, но не сейчас». «Почему не сейчас?» Она взглянула на Парсала. Он пристально смотрел на нее своими красивыми голубыми глазами перетани, серьезные, озабоченные глаза. Она почувствовала, что вот-вот растает от нежности. Ауэ, бедный Адамо, какой же он несчастный! У него такая жадная голова, она вечно хочет знать, почему. — Ему еще хочется тебя убить, — сказала она наконец. — Как ты можешь это знать? Она вздохнула. — Нет, этому не будет конца. Сначала почему, потом как. Снова почему? Снова как? Бедный Адамо. Его голова никогда не знает покоя. А когда ему расхочется меня убить, ты тоже знаешь? Она серьезно посмотрела на него. Ни один таитянин не понимает иронии. Нет, — ответила она простодушно, — этого я не знаю. Он прошелся по комнате, не глядя на нее. Ну что ж, тогда доверь свое ружье, о мать, а сама возвращайся ко мне. Она отрицательно покачала головой. — В твоем положении я твоя жена, — проговорила она с гордостью. — Я должна сама охранять тебя. Он бросил на нее быстрый взгляд и тотчас отвел глаза. Сложив руки на коленях, его подумала с радостью. — Он меня любит. Ах, как он меня любит! Ему хочется взять меня на руки, погладить мне живот и ребенка, которого я ношу. Но он сердится, — подумала она насмешливо, — думает, что сердится. Это мужчина, он сам не знает, что чувствует. — Ну, теперь я ухожу, — сказала она, тяжело поднимаясь с места и направляясь к двери. Она услышала, что он идет следом за ней. Он стоял за спиной, и она подумала, — сейчас он коснется меня. Положив ладонь на ручку двери, она отодвинулась, не спеша распахнула ее и сделала шаг назад, дальше, чем нужно, но не почувствовала его. — Адамо! — позвала она, чуть обернувшись. И тотчас он оказался позади нее. Она не оглянулась, но всем телом почувствовала его прикосновение. — Коснись меня рукой! — шепнула она чуть слышно. Она прижалась к нему спиной, выставив вперед огромный вздувшийся живот. Она почувствовала, как его ладонь легко гладит ее, едва прикасаясь к коже. «О, Адамо! О, мой Тане!» Прошло несколько секунд, и она сказала сдавленным голосом, «Теперь я ухожу». Дверь захлопнулась, а Парсел все стоял неподвижно, с опущенной головой. Он остался один. Ничего он не добился. Вскоре он снова взялся за работу. Пила Маклеу дошла превосходно. Он трудился, не покладая рук, до самого вечера. Но стоило ему остановиться, как горло у него сжималось, и им овладевала печаль. Все послеобеденное время воины не отходили от него, но он почти не разговаривал с ними. Перед заходом солнца Омаата принесла ему ужин, он вышел в пристройку, помылся и после еды почувствовал сильную усталость. Должно быть, он уснул за книгой, так как очнулся уже у себя на кровати. Лунный свет просачивался сквозь раздвижные двери. Он снова закрыл глаза, и ему почудилось, будто он скользит назад в мягкую и теплую тень. Минуту спустя он оказался уже в Лондоне, в каком-то храме. Он был в черной одежде и толковал Библию верующим. Иаков взял в жены Лию, а потом Рахиль. Лия родила ему четырех сыновей. С удивлением слушал Парсел собственный голос, не узнавая его. Говорил он в нос, торжественно и певуче. И странное дело. Он стоял лицом к пастве и в то же время сидел среди верующих и смотрел на себя со стороны, словно слушая речь кого-то другого. Этот другой говорил. Рахиль, видя, что она бесплодна, дала Иакову в жены свою служанку Балу, а Лия, видя, что она больше не рожает детей, дала ему свою служанку Зельфу. Парсел смотрел на себя, того, другого, с чувством неловкости. Что за нелепая тема для проповеди? А его сосед слева сжимал кулаки. Это был очень длинный и очень тощий человек с черной повязкой на глазу. — Итак, — продолжал первый Парсел, — у Иакова было четыре жены, и они родили ему 12 детей. — А теперь я скажу вам, зачем вы все это рассказываете, Проклятый обманщик! — закричал вдруг сосед Парсела, вскакивая на ноги. Он двинулся огромными шагами к проповеднику и по дороге снял повязку с глаза. Оказалось, это Маклеод. Там, где пуля Тетаити пробила ему голову, на месте правого глаза зияла черная дыра. Высокий и тощий, как скелет, он встал перед Парселом, повернувшись к нему уцелевшим глазом, вытащил нож и сказал тягучим голосом: — С тех пор, как я списался на берег в этом проклятом городе, я потратил немало времени, чтобы наложить на вас лапу, Парсел. Но теперь я взял вас на абордаж. Даю слово Маклеода, не вернусь на борт, пока не спущу вас на дно. — В чем вы меня обвиняете? — пробормотал Парсел. — Вот в чем! — яростно закричал Маклеод, указывая на зияющую дыру на месте глаза. — Кто виноват в том, что все белые на острове были перебиты? Вы натравили нас друг на друга, Парсел, с вашей Библией и прочими бреднями, а сами разыгрывали ангелочка. А теперь вы стали владельцем острова. Вся земля принадлежит вам одному, и все мои инструменты, и все таитянки тоже. Иаков вы или не Иаков, гнусный вы лицемер. Тут Маклеод размахнулся, чтобы нанести ему страшный удар ножом. Парсел отскочил и бросился бежать. Стены распались. Он мчался, что было сил, пересек пышущую жаром прогалину. Перед ним уже замелькали пальмовые заросли, потом исчезли. А он уже несся по берегу залива Блоссом. Ужас сжимал ему сердце. Громадная тень Маклеода настигала его. Вдруг он очутился в гроте с лодками. Он бегал вокруг шлюпки, а Маклеод гнался за ним по пятам. Они останавливались, стараясь обмануть друг друга, кружились, как дети, вокруг дерева. — Адамо! — раздался вдруг голос Тетаити. Грот исчез. Парсел, застыв от ужаса, стоял в па перед копьями. Он узнал головы Джонса и Беккера. С шеи еще сочилась кровь. У Джонса было ребяческое выражение лица. Губы Беккера свела привычная гримаска. Между этими двумя головами торчало пустое копье. Беккер открыл глаза, гневно посмотрел на Парсела и сказал твердо: — Это для вас. — Адамо! — закричал его. — Адамо! Парсел обернулся. В 10 метрах от него стоял Тетаити, прямой и суровый, направив ружье ему прямо в сердце. — Стой! — крикнул Парсел. — Тетаити, брат мой, остановись! Тетаити презрительно улыбнулся, раздался выстрел. Парсел почувствовал, словно удар кулаком под ребра. — Аита, мой малыш! — послышался рядом глубокий голос. Он открыл глаза. Сердце его колотилось, он обливался потом. — Аита! — повторил голос Омаата у него над ухом. Он перевел дыхание. Был ли это сон? Или только перерыв, маленькая передышка? Бегство по берегу, копья, Тетаити, удар пули в грудь. Нет, нет, это не сон. Не может быть, чтобы он выдумал слова Маклеода. Он еще слышал их ритм, гнусавый голос, саркастический тон. Парсел снова закрыл глаза. Перед ним была пустота, мысли его завертелись по кругу, без конца, без конца. Он ужасно устал от этого кружения. — Это для вас! — раздался яростный голос Беккера, и словно удар гонга потряс ему нервы. Он повернулся, холод леденил ему спину, руки дрожали. Он увидел перед собой ружье, а выше темные глаза Тетаити, его презрительную усмешку. — Остановись! Остановись! — Аита! — Ничего! — Аита, мой малыш! Он расслабил мускулы, открыл глаза и принялся считать до 10. но тут же сбился со счета и соскользнул в темноту. Казалось, он снова вязнет в ней. Все опять стало реальным. Вот стоит Тетаити. Он прижимает к груди ружье. Сердце у Парсала сжимается. Вот-вот вылетит пуля. Надо говорить, говорить. О, Маата, мой малыш! Он с усилием произнес: «Под баньяном!» «Что под баньяном?» — спросил далекий-далекий голос у Мааты. Он снова скользил, вниз. Он сделал над собой отчаянные усилия. «Когда я вышел из пещеры...» «Да», — сказала она, — «да, у тебя были очень красные плечи, мой петушок». У него были красные плечи. Эта подробность вдруг стала очень важной. Он не двигался, но видел себя, видел, как он поворачивает голову. Красные, и лопатки тоже красные. Он громко сказал: «У меня были красные плечи». И ему показалось, что он понемногу выбирается из тины, в которой завяз. «Ты мне сказала...» «Я ничего не говорила тебе, сынок», — он бессвязно пробормотал. «Ты мне сказала, война еще не кончилась». Он ждал. Омаата не отвечала. И странное дело, молчание Омааты окончательно разбудило его. Он заговорил. «Ивоа сказала, Тетаити еще хочется тебя убить». Омаата недовольно буркнула. «Она так сказала сегодня, когда приходила ко мне». Омаата промолчала. Он продолжал. «Она сказала неправду?» «Нет». Невозможно было произнести «нет» более резко и твердо. «Ты тоже это знала?» «Да». «Откуда ты это знала?» «Я знала». «Откуда ты это знала?» — повторил он с силой. Волна радости нахлынула на Омаату. Адамо говорит с ней строго, как Тане. А какие у него глаза? — Он поносит головы, — покорно ответила она. — Каждый день? — Да. — Все головы? — Да. — Даже Ропати? — Да. И добавила, немного помолчав: — Тетаити не злой человек. Странно, почему она это сказала? Что она старается ему внушить? Он продолжал. Если между головами у Илли и Ропати пустое копье, которое ждет головы? Да нет же! Взволнованно воскликнула она. Кто тебе сказал? Никогда не было. Нет, нет, быть может, Таити и задумал тебя убить, но этого он никогда не сделает. Ауэ, оставить копье для чьей-то головы? По ее тону ясно чувствовала, что это было пределом бестактности, грубейшим нарушением этикета, низостью, недостойный джентльмен. Парсел это чуть-чуть позабавило. И этот проблеск веселости доставил ему удовольствие. Он глубоко вздохнул и подумал: «Я не трус», — и продолжал. «Что случится, если Тетаити меня убьет?» Последовало долгое молчание. Затем она сказала осторожно: «У него будут большие неприятности». «Вечно эти недомолвки. Умолчание. Какие неприятности?» — жестко спросил Парсел. Несмотря на мрак, он почувствовал, как она насторожилась. На этот раз она не поддастся, больше она не станет подчиняться ему. «Неприятности», — повторила она коротко. Парсел поднял голову, словно мог ее разглядеть в темноте. «Он знает об этом?» «Да». «В таком случае зачем ему меня убивать?» «Я уезжаю, убивать меня теперь бесполезно». Омаата рассмеялась тихим горловым смехом. «О, мой малыш! Когда мужчина становится воином...» Она не закончила фразы и продолжала. «Сва, ты поступил хорошо. Ты уже знаешь, Все женщины знают, — и добавила, — а завтра узнает и Тетагити. Он вскинул голову. — Странно, откуда у нее все эти сведения? — От кого? — Ты знаешь, от кого. Помолчав, он спросил. — Она уже играет с ним? — Будет играть. Омата добавила. — Завтра вечером. — Тумата сказала. — Завтра вечером. — Не позже. — Тумата сказала. Больше она не станет ждать. Завтра вечером она пойдет в па. Молчание затянулось, и Парсел уже подумал, что Омата уснула. Вдруг ее широкая грудь заколыхалась у него под головой. — Почему ты смеешься? — Аита! — Ничего, Аита! — Человек! И пробормотала. — Завтра ты узнаешь, почему я смеюсь. Она положила свою большую руку ему на голову и стала нежно поглаживать его волосы.